Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Желаю от программы «Серебряные нити». И, как всегда, доброй ночи желаю вам я, доктор Александр Данилин. Где-то около 8 литров алкоголя на одну душу населения в год, разного и любого. От пива до крепких спиртных напитков. И считается по международной статистике безопасной для здоровья нации цифрой. А средний человек России потребляет в год 18 литров, что является максимальным потреблением алкоголя на душу населения в мире. Примерно такова же и опасность алкоголя для души. В нашей стране она рекордная. На нашем сайте, на маленькой страничке программы «Серебряные нити», которая тут, кстати говоря, опять ломалась, а теперь снова работает, находится она по адресу www.mznov.ru. Мцнов по-русски. mznov.ru. Очень много отзывов нашла программа «Последняя наша с вами о пьянстве», которая была неделю назад. И очень много разговоров крутится на сайте, во всяком случае, вокруг слова «удовольствие». Но я сегодня, продолжая наш разговор о пьянстве, хочу поставить вопрос немножко по-другому. Но все-таки где-то в среднем удовольствием мы называем небольшое потребление алкоголя. Да, рюмка коньяка, которая согревает во время холодов или во время простуды, бокал прекрасного теплого вина, который играет в руке в компании, который имеет глубокий вкус, и во время питья которого так хорошо зажечь свечу и предаться фантазиям радиотеатра «Серебряных нитей». Но вот удовольствие, которое человек испытывает, когда выпивает большую дозу спиртного, мне лично очень сомнительно. Во-первых, достаточно сложно назвать удовольствием то, что отшибает человеку память. Ну, согласитесь, ну какое же это удовольствие, если я об этом удовольствии ничего не помню? Во-вторых, в общем, это удовольствие очень своеобразное. Этакое удовольствие от комы. Можно очень долго и сложно говорить о вине в Библии, о том, зачем и почему возникло винопитие, виноградные лозе. Но все это имеет отношение к некому регистру удовольствий. В России, как мне кажется, огромное количество народу пьет по-другому. Пьет не ради получения удовольствия, а ради получения загадочного состояния сознания, которое называется «я напился». И удовольствие в этом состоянии, ну разве что, и то не все, получают от звонков другу, который был в этом «застолье» в кавычках, чтобы спросить: ну что я вчера творил? Что я делал вчера? Расскажи. Ну, как бы, это такое чрезвычайно отставленное удовольствие. Вот зачем нужны эти страшные формы опьянения, которые и сам пьющий на самом деле словом «удовольствие» никогда не назовет? Ведь это же проблема, главная проблема нашей культуры, или ее главная и достаточно старинная беда. Зачем вот это жутко тяжелое пьянство? Зачем эти ведерные объемы выпитого и рекорды до той точки, пока человек не свалится под стол? Чего хочет человек, никогда выпивает бокал вина, а когда напивается, это ему зачем? Вот что я предлагаю обсудить сегодня в оставшиеся 40 минут нашей программы –

уже не помню, рассказывал я это когда-нибудь в радиопрограмме или нет. Ну, если даже рассказывал, то было это очень давно. Одну потрясшую меня историю, ну, даже не историю, наверное, что-то такое, она потрясла меня именно своей обыденностью. Было это в 80-х годах, во время славного действия, бесславного Всероссийского общества трезвости, основанного лично Михаилом Сергеевичем Горбачевым. И мне тогда очень много пришлось поездить по стране во всякие разные поездки, посвященные трезвости, и руководимые бывшими работниками обкомов и горкомов партии, которых ссылали в общество трезвости, ну, как бы с некой такой чисто русской, опять же, мыслью: эх, этот алкоголик, ну, пусть идет в общество трезвости, заодно там и полечится. Ну, лечения получались в результате сомнительные. А мы приехали, не стану называть, ну, приехали в одну из крупных, славных, старинных областей России, и там в это время была страшная совершенно эпидемия, сейчас забытая, в силу того, что спиртного в продаже не было никакого, то был принят напиток, который назывался «Трипшика», и смысл этого напитка заключался в том, что люди в сок или в безалкогольное пиво брызгали три раза некое бытовое химическое вещество. Я на всякий случай не стану его называть, поскольку оно и сейчас как бы существует и широко используется для отравления бытовых насекомых. Как бы, ну, так как это вещество ни в коем случае наркотическим не было, никакого опьянения это вызывать не могло, то вызывало оно то, что и должно было вызывать у насекомых, то бишь отравление. Причем отравление смертельное, сейчас это кажется смешным, а тогда для этой области России это было дикой проблемой, потому что заводы, директора заводов, например, жаловались нам, что за счет употребления этого напитка умерла практически половина квалифицированных рабочих. Это вот сейчас кажется смешным. А более того, этот напиток все, собственно, знали. Пшикали три раза. Но если, грубо говоря, пшикнуть четыре, то человек сразу умирал, и все. Ну, вот такая еще элемент русской рулетки во всем этом был. И мне как-то... Я никак не мог понять. Представляете, удовольствие. Я поймал некого молодого человека, подростка, который вот был застукан местной милицией за изготовлением и употреблением этого напитка. Я его спросил: слушай, парень, скажи мне, пожалуйста, а ну что ты чувствуешь? Ну вот, да, вот ты пьешь эту дрянь, вот что ты ощущаешь? И он мне сказал потрясшую меня вещь, которая привела потом меня очень ко многим размышлениям, которые вы слышите в программе «Серебряные нити». Он сказал: дядь, ты знаешь, сначала нифига. А потом такой кайф, как будто тебя сзади с разбегу палкой по башке шарахнули. И тут я застыл, потому что я никак не мог понять. Ну, слушайте, люди, что же это такое за кайф? Как бы мы считаем это тяжелой черепно-мозговой травмой, да, как бы госпитализируем. А у него кайф. И задумался. Задумался я вот о чем. Ведь на самом деле любое сильное опьянение, прием токсической дозы алкоголя, это кайф-то, в общем, чрезвычайно похожий. Мозги-то отрубает. И вот эта загадка для меня... Так она по-своему как-то я ее решил, но до конца она так и не разрешена. Может, вы поможете? Доброй ночи, Сергей Владимирович. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я вот хочу сказать по поводу, что Николай Иванович, почему люди пьют? Еще от того, от проблем социальных, от того пьют, от тягот жизни. Угу. Вот. То есть вот этот подросток в советское время, в Горбачевское, как бы он пил от социальных тягот жизни. Ну, может, еще, ну, это так неоднозначно. Я вас уверяю, я этого молодого человека до сих пор в глазах вижу. Он у меня исторический молодой человек. Я уж не знаю, выжил ли он после своего напитка трипшика. Но вот, но память светлая у меня о нем есть. Я как бы... Он, вы знаете, ни о каких социальных трудностях даже задумываться-то не умел. Это мы с вами умеем задумываться. У нас слова такие богатые есть, называются социальные трудности. Алло. Да, у него не было этих социальных... Я говорю, что он не по... имеет в виду взрослое население. Ну, и это неоднозначно, вот. А многие пьют и от этого, ну... А бывают и дети, то есть вот подростки. Вот жалко, я все время забываю взять томик Маршака и перечислить ваш ответ. Маршак уже как-то написал ваш ответ. Я просто, наверное, многие старшее поколение помнят там. У него есть короткий такой четверостишие. Для пьянства есть такие поводы. И длинное-длинное перечисление в учебниках русского языка приводится в качестве примеров перечисления. Там... боль, горе, разлуки, проводы. И дальше на целый абзац перечисления поводов. И в конце: и просто пьянство без причин. Вот меня больше всего сегодня интересует вот это пьянство, которое просто без причин. Алло. Да, да, алло. Ну, может быть, ну, в нашей теперешней жизни социальной, в основном, я думаю, от, вот, от, о проблемах. Вот проблемные вот пьют. От проблем вот этих. Спасибо, Сергей Владимирович, спасибо. Доброй ночи, Татьяна. Есть Татьяна у нас? Да. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Я вот по поводу пьянства хотела сказать. Я часто слушаю вашу передачу и хотела сказать, что вот само по себе пьянство начинается вот с праздников, с традиций, которые вот как бы зародились давным-давным-давно. Ой, вот... бросьте. Вот давным-давным-давно на Руси, я вас уверяю, где-то до, если взять век 15-16, то пили практически только меды. Вот у нас сейчас пьют в основном плохую медовуху, а пили меды. Меды брожёные, ставленные, разные меды. И сначала культура вот хорошая, этого, и это... культура этого медоварения, она была... настолько же широкой, как и культура виноделия вот сегодня, да, во Франции где-нибудь. Было огромное количество видов всевозможных медовых напитков. Напиться ими было не особо можно. И никакой проблемы пьянства до появления русского напитка с польским названием «водка» в петровские времена, как бы до этого, в общем, таких тотальных проблем с пьянством на Руси не было. А вот, видимо, все-таки что-то другое было. Это в душе, наверное, или как вот в мозгу, в мозгах у человека. Водка. Такое. Там такая в мозгах маленькая бутылочка с привычной зеленой этикеткой. Спотыкач 3,62. Да, у меня с детства. Да, молодое такая, поколение уже не помнит. Как бы прямо так мы на свет и рождаемся. В мозгах маленькая такая бутылочка. Нет, ну почему? Мы-то так не рождаемся, рождаются. Дети. Ну вот я вот смотрю, вот маленькие дети, мои были маленькие дети, внуки, везде эти бутылки, да, после праздника, дети это все видят, потом он еще маленький, а уже тоже, если взрослые сидят за столом, чокаются рюмками, значит, он тоже тянет уже, то есть это, конечно, он родился без... То есть... Так и привычки, это просто уже... Виноваты праздники. Ну хорошо, праздники, разве в праздники, в застолье мы учим человека напиваться маленького? Нет, я с вами согласен, как бы традиции, традиции пьянства, они как бы вот это самое, они плохие. Сейчас в деталях обсуждать не хочу. Но напиваться-то зачем? Что это за праздник, если я нажрался, свалился под стол, обливал любимую девушку и ничего не помню? Это что за праздник такой? Вообще, ведь очень интересно, мы много говорим об общении, и сегодня будем говорить об общении, но проблема заключается в том, что если задуматься, то когда мы напиваемся сильно, это нам общаться не дает. Если за столом сидят трое-четверо выпивших по литре водки, это уже не общение. Все что угодно, но не праздник и не общение. Вот ведь меня что волнует? Ну, кто их учит в праздники напиваться? Родители, что ли? Ну, есть, конечно, такие родители. Ну, давайте их оставим в кавычках, за скобками. Ну, это как бы уродство. Спасибо. Спасибо большое. Доброй ночи, Алексей. Да, здравствуйте, Александр. Значит, вот вы сказали про молодого человека, который напивается для отупления, да? Мне кажется, несколько разные причины. Да, вы правы, значит, вообще пьянство и алкоголизм – это болезнь. И, как мне говорила одна моя знакомая, бывших алкоголиков не бывает. Ну, понимаете, какая вещь? Болезнь в русском языке, мы много раз это говорили в «Серебряных нитях». Это некое состояние человеческой души, когда мы освобождены от ответственности. Ты знаешь, да, согласен. Ты знаешь, мама, я болен, я не могу за хлебушком сходить. Да, сыночек, конечно. Пожалейте меня. Нет, не пожалейте меня. Это даже совсем другое. Болезнь – это не только жалость. Болезнь – это освобождение от ответственности. Да, на самом деле я врач с... 20, запутался, по-моему, 4-летним стажем в близких областях знания. Скажите мне, пожалуйста, что это за болезнь, когда человек сидит на заваленке и чешет себе, простите, головой это называть не буду, назову традиционно репой, и думает, если я напьюсь, то Манька обидится, а если я не напьюсь, то разве я ж мужик? Как же я могу не напиться-то? А потом принимает решение. Не, пойду напьюсь. Встает. Разыскивает у Маньки в кошельке требуемую сумму. А прячет кошелек на место. Выходит с крыльца, не забывает закрыть дверь. Возможно, это же у него праздник, да, только что сказали. Приосанится, приоденется. Торжественно идет в магазин. Покупает там 2 бутылки водки, все помнит. Приходит домой, садится, надирается, как свинья. Это все болезнь? Значит, тогда болезнью является. И он пошел, он достал у жены деньги, это болезнь. Он пошел в магазин ножками своими, это болезнь. Он купил, это болезнь. Он, в конце концов, ко рту поднес и выпил, это тоже болезнь. И мы смотрим на него, на пьяного, валяющегося и вопящего что-нибудь такое свое, дружелюбное такое, и думаем, бедненький, тяжело больной человек. Спасибо большое, спасибо. Да. Геннадий из Воронежской области, доброй ночи. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Здравствуйте. Я постоянный слушатель вашей передачи, но дозвониться смог только первый раз. Мы вас поздравляем. Раз, дай бог. Я хотел поздравить вас с юбилеем, но не смог. Пользуюсь языком нашей передачи, дай бог сегодняшней, я имею в виду, дай бог, чтобы не последняя. Я надеюсь, что вы еще и еще нам дозвонитесь. Мы знаем, что у нас в обильного. Спасибо вам за поздравление большое. Никогда не поздно. Ну, я слушаю, Геннадий. Я хотел бы ответить на вопрос. Угу. Вот мне кажется, вот, знаете, бывает состояние у человека, когда мы приходим в этот мир. Ребенок, как правило, первый звук, который издает, это крик. То есть из мира гармонии, которым он окружен в чреве матери, он попадает в мир каких-то проблем, забот, ответственности, нервных переживаний. И не каждый человек может в этом мире обрести гармонию при помощи положительных, в общем-то, эмоций, потому что у него как бы не хватает культуры положительных переживаний, положительных эмоций, положительной культуры питья. И вот поэтому он положительную культуру приобретает, сожрав 3,5 литра, да? Он ее не приобретает, он замещает ее неким состоянием, при которой сродни с тем, что он как бы отходит в мир иной. То есть как бы его душа на какой-то момент расстается с телом. О, это потрясающая вещь. Вы сейчас говорите, спасибо вам большое, что вы дозвонились. Вы сейчас говорите, это маленькое самоубийство, временное. А зачем? А зачем? Ну, это как бы косвенным образом. Человек не может получить удовольствие, в общем-то, путем положительных эмоций. Он его получает путем вот какого-то обезболивания, наркоза, на временное, в общем-то, секунды, какое-то состояние такое временное, бесчувственное. Но разве можно избавиться от проблем наркозом? Избавиться от нее нельзя, но можно как-то заместить, уйти. То есть человек обманывает сам себя. Это своего рода самообман. Заодно он может в этом состоянии показать какую-то удаль ложную или протест против чего-то, ну и так далее. То есть тут, как вы сказали, тысячи причин может быть. Поводов. Понял. Спасибо вам большое, что вы дозвонились. Еще раз спасибо за поздравление. Антон. Доброй ночи, Александр Геннадьевич. Доброй ночи. Вот я бы хотел высказать... Мнение. Вы из Ульяновска, да, извините? Да, да. Да, Антон. Угу. Высказать хотел свое мнение о том, что человек в основном напивает из-за невозможности трезвого общения. Вот, потому что, как бы, напившись, он уже может высказаться в полном объеме, но потом будет, естественно, об этом жалеть. Это смазка для общения, некий способ себя растормозить и прибавить себе решимости. Да, да. А если я напился и упал, какое тут общение? Ну, это уже как бы самоутверждение идет, если тебе как бы лучше, ты чувствуешь себя сильнее, мощнее, способным общаться. То есть, когда молодого человека ударяет палкой по голове сзади с разбегу из моего примера, то он чувствует себя мощнее и сильнее. Может быть, он образно выразился, но мне кажется, цель такая. То, что мысль... утвердится с помощью спиртного. Мысль понятна. Слушаем «Пьяная танго» из Франции. Короткая музыкальная пауза. Japonais, gracile et gros lard. En été, c'est ombre et cagnard. Baudelaire sombre et Mozart. Poison, confiture, Hermin, oiseau d'aventure, petit chien. Rue Saint-Louis en Lille, y a des portes sculptées en l'an mille à l'eau forte. Mille et une nuits orangées, luisant sous la pluie de l'été. Orchidées et fraises embaumées. Cendres douces, braises enchantées. Clochards incendiés, gros clochers. High society, blanches fées. Port de minuit, U.S. Go home. Bovin, ventru, S.S. Go home. Port de minuit, U.S. Go home. Rue Saint-Louis en Lille, en plein. Saint-Louis en Lille, en plein dans le mille. Rue Saint-Louis en Lille, des ondines, file, file, file, aux vitrines, pull abominable, sac à main, fringues désirables, bijoux fins. Triste queue de scie, sœur de glace, ou déserte rue de palace. Quand l'hiver se plaint, il faut rire. Quand l'été revient, il faut fuir. Saint-Louis en Lille, au milieu de la riche pile, au milieu des hôtels parés, portails sourds, des quais astiqués pour l'amour. Rue Saint-Louis en Lille, plébéienne, au cœur de la ville, quasi naine, aristocratique, happy few. Серебряные нити. Ну вот, по-моему, по поводу общения и алкоголя у нас собрались рядом с эфиром две Ирины, наши постоянные радиослушательницы, которым мы очень благодарны. А одна из них на автоответчике, а другая ждет в прямом эфире. Давайте сначала послушаем ту, которая оставила свою запись на автоответчике. Здравствуйте, Александр Геннадьевич, меня зовут Ирина. Наша культура создает с помощью алкоголя иллюзии взаимопонимания. И не важно, что, где и кем пьются. Пиво в дружеской компании, вино подружкам при встрече или коньяк на торжественных обедах. Алкоголь – это символ, что именно сейчас здесь вот эти люди или этот человек наконец себя поймет и оценит. Только на это рассчитывает ведь каждый из присутствующих. А значит, задача каждого – выразить себя, а не понять другого. Именно так культура создает иллюзию, что для того, чтобы беседа была плодотворной и творческой, нужно немного выпить. А происходит все наоборот. Алкоголь позволяет каждому не тратить душевные силы на другого, потому что каждый предполагает, что другие будут тратить свою душу на него. Именно поэтому, наверное, люди расходятся уверенные, что хорошо и душевно поговорили. Но, скорее всего, эта уверенность как раз из-за того, что никто не потратил свою душу на другого, а только на самого себя. Спасибо, до свидания. Блестящую мысль, на мой взгляд, формулирует Ирина. Просто блестящую. Она говорит о том, что человек... В любом опьянении, неважно каком, вот той химической гадостью, алкоголем благородным, тонким, грубым, попадает в состояние крайне эгоцентрическое, я бы даже сказал, своего рода впадает в приступ нарциссизма. Он просто не слышит другого. Это на самом деле иллюзия общения, а не общение. Алкоголь не дает потратить душевные силы в сторону. Если он раскрепощает, то самого себя, а вот к импульсам, приходящим из внешнего мира, он мешает. Скорость реакции снижается, вы знаете, да, у водителей и так далее и тому подобное. То есть, на самом-то деле, всего того, что происходит, о том, того, о чем говорил Антон, в действительности не происходит. И, по-моему, это очень полный ответ Антону. Доброй ночи, Ирина номер два. Есть Ирина у нас в эфире? Да, Ирина, здравствуйте. Добрый вечер. Чуть было не пропала у вас из эфира. Безобразие, это я больше да, недаром сказано, по-моему, пророком о том, что Аллахом, да, или нет, Магометом, будь проклято все, что делает человека пьяным. Да. Все, что делает человека пьяным. Ну, надо, я всегда еще, да, есть такое из стандартных высказываний еще... Гёте, да, все время вспоминают, что человечество могло бы достигнуть невероятных успехов и стало бы подлинным человечеством, если бы оно было более трезвым. Ну, почти то же самое. Да. Угу. Но вы знаете, вот... А вот вы, вот знаете, это очень интересно, и вот почему. А вот интересно. Ну, Коран же не запрещает употребление, ну, скажем, марихуаны. Это известный факт. А почему вдруг именно алкоголь так страшно противен Корану? Вы знаете, честно это говоря... очень важная для меня мысль на самом деле, вот даже в рамках сегодняшней передачи. Ну зачем человек напивается, отрубая себе сознание, создавая даже не наркоз, а такую временную смерть? Я бы сказал, что наркоз, он все равно существует на легких или на нетяжелых стадиях опьянения, да? когда что-то расслабляется, какие-то заботы отпадают, действует наркоз. А дальше-то не наркоз, а самая настоящая кома. То есть для сознания это модель смерти. Сознание умирает. Это что такое? Почему Аллах против категорически алкоголя? Вы знаете, ну, во-первых, суфии и многие поэты, их они наоборот воспевали вино, Омар Хайям и прочее, прочее. Это категорическое высказывание. Я надеюсь, извините, Ирина, я надеюсь, что я когда-нибудь в обязательном порядке сделаю тренинг по рубаяту Омара Хайяма. Мне очень хочется. Просто давным-давно известно, что Хайям был великим суфием, и что под вином он имел в виду духовное знание. Он сам расшифровывал свой рубаят. Так вот, почему как бы все-таки не вино? Ну вот то пьянство, о котором мы вообще говорим в этой передаче, мне кажется, это самое страшное, что человек перестает быть человеком. А зачем ему это? А? Зачем ему это? Он же был человеком час тому назад. Человеком живым, ну, умным, глупым, но человеком, сознанием, с душой, с образом и подобием Божьим в душе. Вы знаете, на самом деле это слагается в себя всякая ответственность от всего. Она слагается до этого. Выпил 100 грамм водки, ответственность гораздо меньше, она сложена, как бы уже сложена. А зачем литр-то выпивать? А дело в том, что тогда действительно происходит трехплановое разобщение вообще личности, которая действительно ухает куда-то и испытывает в этом действительно какой-то кайф. Осталось только определить, куда она ухает. Вниз, конечно. Спасибо. Куда она ухает? Владимир Николаевич, может, вы ответите на этот вопрос? Да, добрый день. Доброй ночи. Буквально не сердитесь. Я бы хотел вам напомнить Древнюю Грецию, Спарту. Так, поехали. Так, там, значит, будущим воинам, когда их посвящали, показывали пьяных рабов гилотов. Угу. И, так сказать, смысл был такой, что только раб может так позволить себе так напиваться. А зачем это рабу опять? Здесь, видимо, было несколько рабов. Не сердитесь, я хочу простого... Свободных людей. Спасибо большое. Мысль тоже гениальная. Я просто хочу вот что сказать. Ну, может быть, я тоже не до конца прав в своих рассуждениях. Но если поставить вопрос очень просто, и про того мальчика, с которого я начал, и про рабов, о которых так блестяще вспомнил Владимир Николаевич, то ответ-то будет очень прост. А рабу это надо, чтобы перестать быть рабом. Знаете, что такое тяжелое опьянение? Это надежда на чудо у людей, которые перестали верить в чудо. А Бога нет, или как-то он очень далеко для раба. Он же поставил его в это рабское положение. И для того, чтобы все изменилось, что хочется ребенку? Уснуть, а потом проснуться, а мир стал другой. И все опять хорошо, и все опять замечательно, и мама на месте, и уроков делать не надо, и так далее, и так далее, и тому подобное. Мы с вами подменяем тяжелой пьянкой чудо. Об этом уже говорили сегодня. Подавляющее большинство родителей воспитывает нас как самых лучших и единственных людей на свете. А потом мы оказываемся в реальном мире, а там все оказывается не так. И мы там оказываемся вовсе не самыми лучшими и вовсе не такими хорошими, как мы были дома и в семье. И отношения складываются не так, и работа у нас проистекает не так. Кстати говоря, Николай Михайлович Амосов это все называл, я это значимостью называю, а он называл престижем. Он писал, что в человеческой жизни есть главный стимул, и это престиж. Человек, потерявший удовольствие от напряжения, от высоких достижений в труде, переставший рассчитывать на престиж в сфере труда, то есть раб, ищет выхода для утверждения своей личности в других сферах. Возникают пороки, созидающие иллюзию удовольствия. Ну, Николай Михайлович немножко, он абсолютно материалистически мыслил. Но мысль в сущности та же. Человек надеется на водку, как на чудо. Он надеется напиться и родиться в новом мире, где он будет удачлив, где его престиж будет сохранен. А единственный путь к возрождению, который знает человек, помните, мы это много раз говорили, это путь назад в мать, путь через роды. Можно родиться вновь и в новом мире, только для этого надо сначала умереть. И вот такую вот символическую смерть и принимает человек, когда очень сильно напивается. Хочу ответить в заключении на один из вопросов, который тоже на нашем сайте. Что если не болезнь алкоголизм, то что же это такое? Я считаю это патологической игрой, вслед за Эриком Бёрном, некой ролевой игрой в собственную жизнь, а вовсе не болезнью. Это способ человека убежать от трудностей для того, чтобы пока он лежит в бессознательном состоянии, все трудности кончились. Это его воспоминание о чем-то, что он называет чудом, но, к сожалению, он не умеет добиваться этих чудес по-другому. Его этому никто не учил. Он только так умеет преодолевать чувство собственной несостоятельности в жизни. Напиться, умереть, и пока ты будешь там валяться под столом, все решится само собой. Вот, как где, мне кажется, очень важная загадка тяжелого и брутального пьянства. Не знаю, решите сами, стоит ли продолжать этот разговор. Спасибо всем большое. Спокойной ночи. Sous-titrage Société Radio-Canada.